Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, изучая библейскую историю, мы приблизились к необыкновенным переживаниям шествовавшего вперед Израиля под водительством Иисуса Навина, которого Моисей поставил по повелению Божию вождем Израиля. Мы вспоминали, что на восточной стороне от Иордана Израиль встретился с враждебным отношением амореев, моавитян и мадианитян. Амореи являлись потомками Хама и были морально и духовно в ужасном положении разложения. Второзаконие, 20 глава, 17 стих. Моавитяне и мадианитяне были семитского происхождения по Лоту и Аврааму, но тоже являлись идолопоклонниками и враждебным к Израилю, хотя этот народ не намеревался сделать им вреда. Моисей перед смертью своею ободрял Иисуса Навина быть храбрым и верным Богу. Посему Иисус Навин объявил так слова Господни: «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей ты и весь народ с тобою, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят ноги ваши, я дам вам, как я сказал Моисею. Никто не устоит пред тобою». Книга Иисуса Навина, 1 глава с 1 по 3 стих. «Только будь тверд и очень мужественный, и тщательно храни и соблюдай весь закон, который завещал тебе Моисей. Да не отойдет сия книга закона от уст твоих, поучайся в ней день и ночь». 1 глава 7 по 9 стих. И другими словами призывал Бог Иисуса Навина, и народ был верным ему. И от юности своей он оказался верным Богу, и до конца жизни его Моисею. Слова эти ободрили народ. Дух Святой удалил страх и непослушание. «Пройдите по стану и дайте приготовление народу и скажите: заготовляйте себе пищу для пути, потому что через 3 дня вы пойдете за Иордан». 1 глава, 11 стих. Так повелел Иисус Навин помощникам своим. Столетия тому назад эта земля была обещана Богом Аврааму, а теперь его потомки войдут овладеть ею. Колено Рувима, Гада и половина колена Манасии решили остаться на восточной стороне Иордана. Но Моисей повелел, что их вооруженные мужи пойдут с остальными коленами Израиля для окончательной победы на западной стороне, а потом вернуться домой, когда война окончится. Итак, весь Израиль единодушно пошел к Иордану, чтобы покорить жителей обетованной земли. Чудо ожидало их, но они этого не знали. В это время Иисус Навин также послал за Иордан 2 соглядатаев, разведчиков, которые принесли бы ему нужные вести о положении. Но только 2. Моисей послал 12. Эти 2 проникли в город Иерихон, окруженный массивными стенами. Их искали жители всюду, и у блудницы Раави. Эта грешная женщина спрятала их и мудро своевременно отпустила, когда двери стен крепости были еще заперты. Живя с семьей в стене города, она смогла это сделать, вписав свое имя в книгу библейских героинь. Она сказала разведчикам: «Я знаю, что Бог отдал вам эту землю». 2 глава, 9 стих. Иерихонцы слышали уже, какой ужас и трепет овладел армиями и другими. Исполнились слова Господа, Второзаконие 2 главы 25 стиха. наведу ужас и страх на эти народы. Никто не устоит перед тобою. Второзаконие 11 глава 25 стих. Господь знал наперед, что страх овладеет Иерихоном. Слова его всегда исполнялись, и потому он привел Иисуса Навина к этому месту для того, чтобы совершить великое чудо и укрепить веру народа, о чем будет речь дальше. Бог остается верен своим обещаниям. Он вывел Израиля из Египта, исполнил слово свое. Так и в наши дни мы можем воспевать хвалу Ему. Бог ведет своих дорогих людей. Нам остается только повиноваться Его слову, Его водительству. Тогда Его сила будет дана нам свыше, и мы окажемся победителями. Так было и в этом случае. Победа над Иерихоном не является военной. Это чудо. Народу и священникам Иисус повелел совершать хождение вокруг Иерихона день за днем. Ни битвы, ни камней они не бросали на стены, ни лестниц не ставили, дабы взбираться на них для борьбы с жителями. Только тихое хождение, пока не был дан знак на седьмой день, после семикратного в тот день обхождения города с ковчегом и юбилейными трубами. Знак и повеление вострубить юбилейные трубы. Тогда народ поднял шум и глас веры в победу. Стены рухнули, и Израиль вошел в город. Победа совершилась божественными силами. Нет, это не миф, не сказка. Раскопки подтверждают это событие. Израиль рынулся в город. Слава победы принадлежала не человекам, она Божия. Слухи пошли по другим городам, как Бог Израиля побеждает. Что случилось в Иерихоне? Страх наполнил враждебных идолопоклонников к Израилю, который шествовал под знаменем живого Бога. Не сила военная Израиля в этом случае, а могущество Божие явило чудо падения стен Иерихонских. При возгласах веры в живого Бога и звуках труб, возвышающих победу. Весть об этом разнеслась, как молния в Ханаане. Некоторые толкователи Библии думают, что в это время совершилось местное землетрясение. Но Библия свидетельствует только о падении стен вокруг Иерихона. И других повреждений в городе не совершилось. Бог повелел Иисусу Навину в седьмой день затрубить в трубы юбилейные. Не меч, а голос свыше потряс твердые стены. Некоторым из нас пришлось видеть раскопки на месте древнего Иерихона. Остатки этих стен свидетельствуют об их крепости, размере, жилье в них, печах и каменных столах. После разрушения стен и победы над городом, Иисус Навин произнес заклятие над Иерихоном, над его будущим. За сопротивление и беззаконие Иерихон был разрушен, чтобы в планах Господних не быть восстановленным никогда. Но нашелся человек, который в будущем решил его восстановить. Поэтому и пророчество Иисуса Навина исполнилось. В то время Иисус поклялся и сказал: «Проклят пред Господом тот, кто восстановит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его». Так и сделал Азан, родом из Вифиля. Он на первенце своем Авероне основал его, а на меньшем, спасенном, поставил врата его. и Господь был с Иисусом, и слава Его носилась по всей земле. Прошли столетия, но слово это исполнилось, о чем говорится в Третьей книге Царств, 16 главе 34 стихе. Этот вифилинин, вероятно, знал от священников о предсказании Иисуса Навина, но решил проявить свою волю и гордость. Не пожалел сыновей своих, которые утеряли жизнь свою при строении. Характер этого человека обнаруживается в отсутствии страха пред живым Богом. Тогда он ложил основание города, то утерял сына первенца. Великая скорбь и потеря, казалось бы, должна была остановить упорного человека, непослушного Богу и богобоязненным людям, которые говорили ему: «Остановись! Что ты делаешь? Идешь против Иисуса Навина и против Бога!» Сын Авирам мертв, но гордец не унимался и продолжал строить. Утерял он и сына Сегуба, бедный грешник. Седьмая глава говорит нам о непослушании Израиля и его жадности, а потому и они встретили трудности. Аминь.